Новые апостолы. Многие русские революционеры, которым было запрещено жить в столице, выбирали для жительства благодатный Тифлис. С ними часто встречались умные семинарские мальчики, знакомиться со ссыльными и сосо. От них он и получил катехизис. После отбоя при свете огарка читал он новые заповеди. Без Ткачева, без катехизиса революционера не понять ни нашего героя, ни всю историю России XX века. Но особенно привлекательными, вызывающими испуг и сладкую дрожь семинаристов, были идеи революционного террора. Опасаясь капитализма в России, который разрушал общину, оплот будущего социализма, революционеры решили ускорить падение строя, свергнуть царизм постоянными покушениями на его слуг, виднейших государственных деятелей и самого царя. Им удалось убить царя Александра II, но вместо ожидаемого народного взрыва начался мрачный период царствования Александра III. Именно в это время из народничества выделяются марксисты. Их первые вожди символичны. Георгий Плеханов, сын русского помещика, и нищий еврей Павел Аксельрод. Они восприняли марксизм по-русски, как Библию, которая предсказывает будущее. Согласно великому учению, русские последователи Маркса стали ждать плодов развития капитализма в России. Поскольку, как учил немецкий философ, капитализм порождает своего убийцу, пролетариат, который неминуемо свершит социалистическую революцию. Смущало, правда, то, что ждать было долго, ибо грозный убийца капитализма, как и сам капитализм, был в России в младенческом состоянии. Но русские марксисты решили с пеленок вести его к революции, создав для этого партию пролетариат. Марксизм быстро завоевывает Тифлисскую духовную семинарию. Семинаристам легко усваивать марксистские идеи. Жертвенное служение нищим и угнетенным, презрение неправедному богатству, обещание царства справедливости с воцарением нового мессии всемирного пролетариата – все это отчасти совпадало с тем, что было посеяно религиозным воспитанием. Отменялся только Бог, но взамен они получали возможность жить в миру, наслаждаться его утехами. Отменялось малопонятное их возрасту добром отвечать на зло, а вместо этого юным дикарям, сынам воинственного народа, даровалось право быть беспощадными к врагам их нового мессии. Вопрос маленького Сосо: почему Иисус не вынул саблю? Был разрешен. И главное, униженное положение большинства из них, находившихся внизу социальной лестницы, объявлялось неправедным. Они получали право самим его изменить. Теперь Сосо – постоянный слушатель всех марксистских диспутов. И все заманчивее звучит для гордого нищего мальчика великое обещание революции: кто был ничем, тот станет всем. В революционное движение вступил с 15 лет, напишет он впоследствии.